«Компрадоры водку пьют?» — осведомился Блейк. «Беспробудно». Блейк позвонил, вбежала горничная. «В соседнем номере пьянствуют два якута. Приведите их в божеский вид», — сказал Дуглас Блейк и вынул $100 ассигнацию. Они сидели друг против друга. Монархист и эсер. Религиозный фанатик и безбожник. Самозваный приамурский воевода и самозваный губернатор якутской провинции. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру, цитировал на память Библию Дитерикс, и морщины разглаживались на узком лице, и вдохновение расширяло зрачки выцветший глаз. Петр Андреевич, давно не читавший древние книги, с большим интересом прислушивался к образному ее стилю, внутреннему движению во фразах, плавному ритму, вызывающему ответные ассоциации. Волновала его и словесная канва, расшитая цветами изречений. «Всему свое время. Время войне и время миру. И время ненавидеть», — повторил Дитерикс. «Мы слишком слабо ненавидели большевиков. Не сумели объявить им истребительную войну. И вот печальный результат. От них не спасли нас ни царская армия, ни республика Керенского, ни диктатура Колчака». Припомнилась мне легенда о Христе, который босой исходил в Святую Русь, благословляя ее на подвиги во славу православной церкви. Не было ли это церковное утешительство трагической ошибкой? Постоянно напоминая о Боге, церковь забыла о дьяволе. И вот по тем дорогам, что исходил Христос, «теперь со свистом да с гиканьем носится дьявол», — сказал Куликовский. «Да, это ошибка. Страшная, но все же поправимая ошибка», — умиленно согласился Дитерикс. «Библия, по-моему, сильна тем, что она еще и история человечества, история возвышения и гибели многих народов», — сказал Петр Андреевич. «Вы смотрите на Библию, как на художественный памятник человеческой истории, а я — как на Слово Божие. Вот вы говорите о Христе, что Он ходил по Руси, благословляя на подвиги. А ведь в этой легенде спрятаны ключи нашей победы. Да-да, Петр Андреевич, пришло время, и русский мужик с его глубокой верой спасет нас от гибели, ибо мужичью душу не отравили ни западные демократы, ни русские комиссары. Они, развязавшие политические страсти в горожанине, не успели еще добраться до мужика. Теперь я исправляю страшную нашу ошибку и меч возмездия вкладываю в руки мужичка русского. Я вызываю православную старину к жизни и борьбе, ибо сильна она верой своей. Вот почему я назвал себя воеводой. Полки русские переименовал в земские рати и объявил крестовый поход на Москву. О, это прекрасно и мудро, опереться на русского православного мужика. Но что же решите по поводу просьбы таежных народностей? Деликатно напомнил Куликовский. «Благословляю вас на победоносную войну с большевиками. Буду надеяться, очистите тайгу от плевел дьяволовых. Как средневековые рыцари шли на освобождение Иерусалима и гроба Господня, так и вам надобно пройти снежные пустыни и лесные дебри, чтобы восстановить престол царя небесного и царя земного на Руси». «Благодарю, ваше превосходительство, но инородцы ждут помощи. У них есть деньги, нет оружия, есть солдаты, нет полководцев». и японцы обещали дать оружие и не поскупятся».